Как же люди иногда говорят разные вещи? Кто же, наконец, заставит их замолчать? Сообщим читателю без лишней суматохи, что они были приятно пьяны. То есть, полагаем, более прилично и менее неприлично, чем обычно. Не настолько погружены в тот позорный апофеоз непосредственности, откуда изгнаны вчера и завтра, и где время едва брежет в болоте бессознательности. И в то же время менее зажаты в повседневной связности вещей, то есть больше седьмой симфонии и меньше паники, чем обычно. Нет, добавим, без особой нужды, они не плавились в бесстыдном экстазе расщепления, который справедливо затухает в трясине и более повторной сборке. Нет, то была не слава распада в апофеозе непосредственности, но только невинное и приятное осознание бытия, и то менее утомительное, чем соответствовало их привычкам, приятно пьяны. Не прошло и года с тех пор, как на континенте, в других землях, он был с другой девушкой, более крупной, менее щедрой, по сути, с девушкой совсем иной породы, со Смиральдиной, которую теперь задним числом, хотя уже слишком поздно, мы назвали бы Гесперидой, с этой горделивой собакой-дамой. Он был на континенте, среди осенней листвы, и листья были очень хороши сами по себе. Их попирали проворные сандалии и виток, они медленно тонули в каналах, что некогда орошали услады присыщенных эрцгерцогов или просто мягко вдавливались в землю пунктуальным равноденствием. Именно осень, а не весна, всегда будет временем усилий любви. Данное утверждение, как нам кажется, особенно справедливо в отношении самых последних дней осени, лимба, когда все готовится вновь втащить в круговорот года старого вояку зиму. А Венеция, где гниет вода, и гранаты кровоточат спермой, и Диккенс предан забвению, несравненно для этого хороша. Самое место, создано для этого. Не то чтобы Сильвер Стрэнд, оглядываясь на свои записи, мы в ужасе обнаруживаем, что в действительности это был Джекс Холл, однако это мы не в состоянии использовать, это совсем не подходит пассажу, который грозит оказаться любовным. Не то чтобы он, учитывая непременное осеннее настроение, каким бы то ни было образом был враждебен, будь то с точки зрения погоды или пейзажа, олимпийскому роману, готовому разразиться сейчас в любую минуту. Был камень, рассыпавшийся без тени сомнения в пыль. Не дремал ветер, тревожа выброшенные на берег водоросли. Переменчивость неба была неоспоримой. И в довершение ко всему непостоянное море и песок. На взгляд постороннего этот нежащий между двумя мысами маленький пляж содержал столь же складный комментарий к эфемерному софизму, сколь и любой иной пляж свободного государства. А это уже чертовски много значит. С безмятежностью, не допускавшей толкований, она вернула ему его руку, она решительно отстранила ее от своей, она с ней покончила. Отерев инструменты о рукав, она убрала их в сумку. «Твои руки», — сказала она, — «просто стыд». «Ах», — выдохнул Белаква. Белаква открывал рот и говорил «ах» в случае, когда не чувствовал ничего, или же когда слова не могли передать его чувства. «Твои руки», — сказала она, — «не так уж плохи, немного внимания им не повредит». Минуточку внимания, он взглянул на них и увидел одни шишки, сплошные шишки и костяшки, — озвучил он это незатейливое впечатление. «Ничего не поделаешь». «Нет», — сказала Альба, — «у них есть характер, но вот ногти, ах, ногти». «Малыш», — сказала она, — «у тебя ногти гробокопателя». В качестве возможного объяснения он упомянул копание в носу. «Да, а еще ты их грызешь и полируешь ими очки». «Пожалуйста», — взмолился он, — «не надо, не надо применять ко мне какую-либо систему». «И без систематических толкований», — ответила она, — «я смею предполагать, что ты нервничаешь, когда вижу, как ты беспрестанно расчесываешь себе лицо». Он с большой охотой признал, что он нервный, просто нервный, в функциональном смысле, и в подтверждении сказанному вытянул руку. «Она дрожит», — сказал он, — «как осина на ветру, гляди. У меня настоящий тремор, гляди». «Меньше кури», — сказала она, — «меньше пей, меньше размышляй». «Размышляй?» — это его потрясло. «Ты предаешься размышлениям», — сказала она, — «как больная курица». «Ну а как насчет нее самой?» — с учтивой дерзостью поинтересовался он мимоходом, прежде чем ринуться на штурм предмета. «Ах, я», — безмятежным голосом человека, лишившегося последней надежды, — «моя душа не нуждается в якоре». Предмета, который в кои-то веки был ему близок и дорог. Он пошел на абордаж, он ворвался в крепость. «Я не размышляю», — сказал он возмущенно. мой разум пустеет,